Статья 6. Коалиция с горой и с чистыми республиканцами, к которой партия порядка должна была прибегнуть, предпринимая тщетные усилия удержать за собой военную власть и завоевать утраченное верховное руководство исполнительной властью, эта коалиция неопровержимо доказала, что партия порядка лишилась самостоятельного парламентского большинства. Простая сила календаря. Часовая стрелка подала 28 мая сигнал к ее окончательному разложению. 28 мая начался последний год жизни Национального собрания. Ему приходилось теперь решать вопрос, оставить ли Конституцию неизменной или подвергнуть ее пересмотру. Но пересмотр Конституции — это означало не только выбор между господством буржуазии и господством мелкобуржуазной демократии, между демократией и пролетарской анархией, между парламентарной республикой и Бонапартом. Это означало также выбор между Орлеаном и Бурбоном. Так, в среду самого парламента упало яблоко раздора, вокруг которого должна была открыто разгореться борьба интересов, разделявших партию порядка на враждебные фракции. Партия порядка была соединением разнородных общественных элементов. Вопрос о пересмотре Конституции создал политическую температуру, при которой это соединение разложилось на свои первоначальные составные части. Заинтересованность бонапартистов в пересмотре Конституции объясняется просто. Они хотели прежде всего отменить статью 45-ю, воспрещавшую вторичное избрание Бонапарта и продление его власти. Не менее просто объяснялась позиция республиканцев. Они, безусловно, отвергали всякий пересмотр, видя в нем всеобщий заговор против республики. Так как они располагали более чем четвертью голосов национального собрания, а по Конституции необходимы были 3/4 всех голосов для принятия правомерного решения о пересмотре и для созыва специального собрания по пересмотру, то им стоило только подсчитать свои голоса, чтобы быть уверенными в победе. И они были уверены в победе. В противоположность этим ясным позициям партия порядка запуталась в неразрешимых противоречиях. Отвергая пересмотр, она ставила под угрозу существующий порядок, так как оставляла Бонапарту лишь один исход, исход насильственный, и отдавала Францию в решающий момент, во второе воскресенье мая 1852 года, на произвол революционной анархии, с президентом, который утратил власть, с парламентом, который давно уже ее не имел, с народом, который намеревался вновь ее отвоевать.